Глава 77. Стил сидел на стуле у кровати Френ, когда вошли Джордж Ричардсон и Дэн Латроп. Френ тут же схватила его руку и крепко, чуть ли не до боли, сжала. Лицо ее напряглось, и на мгновение Стил увидел, какой она будет в старости, совсем как матушка Абагейл. «Стил!» — воскликнул Джордж. «Мне сказали о твоем возвращении. Это просто чудо. У меня нет слов. Я так рад видеть тебя. Мы все рады». Джордж пожал ему руку и представил Дэна Латропа. «Мы слышали о взрыве в Лас-Вегасе», — сказал Дэн. «Вы действительно его видели?» «Да». «Здесь люди думают, что это был атомный взрыв, это правда?» «Да». Джордж кивнул, а потом решил сменить тему и повернулся к Френ. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Рада, что мой мужчина вернулся. Как ребенок. «По этому поводу мы и пришли», — ответил Латроп. Френ кивнула. «Он умер». Джордж и Дэн переглянулись. «Фрэнни», — начал Джордж, — «я хочу, чтобы ты выслушала меня очень внимательно и правильно поняла все, что я скажу. Если он умер, так и скажи». Она едва сдерживала истерику. «Фрэн», — попытался вразумить ее Стил. «Питер, похоже, выздоравливает», — вставил Дэн Латроп. На мгновение в палате воцарилась полная тишина. Фрэн, белый овал лица в обрамлении темно-каштановых волос, рассыпанных по подушке, смотрела на Дэна так, будто тот начал нести какую-то несусветную чушь. Кто-то, Лори Констебл или Марси Спрюс, заглянул в палату и пошел дальше. Эти мгновения Стью запомнил навсегда. «Что?» — наконец прошептала Фрэн. «Пока радоваться рано», — предупредил ее Джордж. «Но вы сказали, выздоравливает». На ее лице отражалось полнейшее изумление. До этого момента она сама не понимала, насколько смирилась со смертью сына. «Мы с Дэном видели тысячи больных во время эпидемии, Френ. Обрати внимание, я не говорю «лечили», потому что не думаю, что кому-то из нас удалось хоть в малой степени помочь нашим пациентам. Это справедливое утверждение, Дэн?» «Да». На лбу Френ появилась морщинка «Я хочу», которую Стью заметил в первые часы после их знакомства в Нью-Хэмпшире. «Ради бога, ты можешь говорить по делу?» «Я пытаюсь, но я не должен вселять ложных надежд и не собираюсь этого делать», — ответил Джордж. «Мы говорим о твоем сыне, и я не разрешу тебе давить на меня. Я хочу, чтобы ты поняла ход наших мыслей. Теперь мы склоняемся к тому, что капитан Торч — грипп с переменным антигеном». Каждый вид гриппа, старого гриппа, обладал своим антигеном. По этой причине он обязательно возвращался раз в 2 или 3 года, несмотря на прививки. Могла быть вспышка гриппа типа А или гонконгского гриппа, и ты делал прививку, но через 2 года приходил грипп типа Б, и ты заболевал, если не делал себе уже другую прививку. «Но тебе удавалось поправиться», — вмешался Дэн. «Потому что организм начинал вырабатывать антитела. Организм изменялся, чтобы справиться с гриппом. В случае капитана Торча сам вирус изменялся всякий раз, когда организм начинал защищаться от какого-то конкретного штамма. В этом смысле капитан Торч больше схож с вирусом СПИДа, а не с разновидностями гриппа, с которыми мы сталкивались раньше. И, как и вирус СПИДа, он продолжал изменяться, пока не подавлял сопротивление иммунной системы. Потом наступала смерть». «Тогда почему мы им не заболели?» — спросил Стил. «Этого мы не знаем», — ответил Джордж. «И не думаю, что когда-нибудь узнаем. Уверены мы только в одном. Врожденный иммунитет не помогал заболевшим выздороветь. Они просто не заболевали. И это вновь возвращает нас к Питеру, так, Дэн?» «Да. Заболевшим капитаном Торчем в какой-то момент становилось лучше, но полностью они не выздоравливали. Наоборот, состояние ухудшалось. Этот младенец, Питер, заболел через 48 часов после рождения. В том, что это капитан Торч, сомневаться не приходилось, симптомы классические. Но потемнение кожи под челюстью, которую мы с Джорджем ассоциируем с 4-й и летальной стадией супергриппа, так и не появились. С другой стороны, периоды ремиссии удлинялись и удлинялись». «Я не понимаю». На лице Френ отражалось недоумение. «Что?» «Всякий раз, когда вирус мутировал, иммунная система Питера менялась вслед за ним, вырабатывая новые антитела», — — ответил Джордж. «Теоретически еще существует возможность ухудшения состояния мальчика, но он ни разу не входил в последнюю критическую стадию. Похоже, он справляется с болезнью». Вновь в палате повисла тишина. «Ты передала свой иммунитет ребенку, Френ», — нарушил молчание Дэн. «И теперь мы думаем, что благодаря этому у него есть возможность побороть болезнь. Мы предполагаем, что тот же шанс был и у близнецов, миссис Уэнтворд, но обстоятельства сложились против них. Я придерживаюсь мнения, что они умерли не от супергриппа, а от связанных с ним осложнений. Это небольшое отличие, я понимаю, но, возможно, именно оно и оказалось решающим. А другие женщины, которые забеременели от мужчин, не обладавших иммунитетом?» — спросил Стил. «Мы думаем, им придется наблюдать, как их дети будут бороться с супергриппом», — ответил Джордж. «Некоторые, возможно, умрут. Какое-то время жизнь Питера тоже висела на волоске, но другие успешно справятся с вирусом. И очень скоро наступит время, когда все еще не родившиеся дети и в свободной зоне, и во всем мире будут иметь родителей, обладающих врожденным иммунитетом к супергриппу. Пусть делать такие прогнозы не совсем корректно, но я готов поставить все деньги, которые заработаю, если они вновь у нас появятся, что победа будет за нами, а не за супергриппом. А пока мы должны очень внимательно наблюдать за самочувствием Питера». «И не только мы», — добавил Дэн. «В определенном смысле сейчас Питер — достояние всей свободной зоны». «Я хочу, чтобы он жил, потому что он мой, и я его люблю», — прошептала Фрэнни и посмотрела на Стю. «И он моя связь с прежним миром. На Джесса он похож больше, чем на меня, и я этому рада. Это правильно. Ты меня понимаешь, любимый?» Стю кивнул, и странная мысль пришла ему в голову. Как же хочется посидеть сейчас с Хэпом и Нормом Броэтом и с Виком Полфри, пить с ними пиво, наблюдать, как Вик закуривает самокрутку с вонючим табаком, и рассказывать о том, что из всего этого вышло. Они прозвали его «молчальником Стю», говорили, что он не скажет говно, даже если набьет им рот. Но ему хотелось столько им рассказать. Он бы говорил сутки напролет. Стю сжал руку Френ, чувствуя, как слезы жгут глаза. «Нам надо обойти больных», — Джордж встал. «Но Питер будет находиться под нашим неусыпным контролем, Френ. Когда у нас появится полная уверенность, что он выздоровел, ты узнаешь об этом первой». «Когда я смогу кормить его? Если он не...» «Через неделю», — ответил Дэн. «Но это так долго». «Это будет долгий срок для всех нас. В зоне 61 беременная и 6 зачали до начала эпидемии. Для них это будет особенно долгая неделя. Стю, приятно познакомиться». Дэн протянул руку, и Стю ее пожал. Врач тут же ушел, как человек, у которого много работы и который стремится ее сделать. Джордж тоже пожал руку Стю. «Увидимся завтра, самое позднее, во второй половине дня, хорошо? Только скажи Лори, какое время для тебя наиболее удобно». «Зачем?» «Нога», — ответил Джордж. «С ней беда, верно?» «Не такая уж и беда». «Стю», — Фрэнни села, — «что у тебя с ногой?» «Перелом, неправильное срастание костей, избыточная нагрузка», — ответил Джордж. «Хорошего мало, но все это можно исправить». «Ну», — произнес Стю. «Никаких «ну». Дай мне взглянуть на нее, Стюарт». На лбу Фрэнни вновь появилась морщинка «я хочу». «Позже», — ответил Стю. Джордж направился к двери. «Зайди к Лори, хорошо?» «Он зайдет», — пообещала Фрэнни. Стю улыбнулся. «Зайду, раз леди Босс так говорит». «Как хорошо, что ты вернулся». По лицу Джорджа чувствовалось, что его так и распирают вопросы, но он лишь качнул головой и вышел, плотно закрыв за собой дверь. «Дай-ка взглянуть, как ты ходишь». Морщинка «я хочу» не сходила с лба Френ. «Слушай, Фрэнни». «Пройдись, дай взглянуть». Он прошелся, напоминая матроса, пересекающего палубу в сильный шторм. Когда вернулся к стулу, она плакала. «Фрэнни, не надо, милая!» «Не могу!» Она закрыла лицо руками. Он сел, взял ее за руки, опустил их. «Нет, нет, не надо!» Она смотрела на него, по ее щекам катились слезы. «Так много людей умерло. Гарольд, Ник, Сьюзан? А как же Ларри? Как Глен и Ральф?» «Я не знаю». «И что сказать Люси? Она придет через час. Она приходит каждый день. И она уже на четвертом месяце. Стю, когда она спросит тебя?» «Они умерли там», — Стю говорил скорее себе, чем Фрэн. «Вот что я думаю. Вот что я знаю сердцем». «Не говори этого», — взмолилась Фрэнни. «Не говори при Люси. Это разобьет ей сердце». «Я думаю, они были жертвой. Бог всегда просит жертву. Его руки в крови жертв. Почему? Не могу сказать. Я не такой умный. Возможно, мы сами навлекли это на себя. Точно я знаю одно. Эта бомба взорвалась там, вместо того, чтобы взорваться здесь. И на какое-то время мы в полной безопасности. На короткое время». «Флэг погиб? Действительно погиб?» «Не знаю. Я думаю, мы не должны терять бдительности. Со временем кто-то найдет место, где создавали такие вирусы, как Капитан Торч, и завалит это место землей, и засеет землю солью, и потом помолится над ним. Помолится за нас всех». Тем же вечером, только гораздо позже, почти в полночь, Стью вез Фрэнни по тихому и пустынному больничному коридору в инвалидном кресле. С ними шла Лори Констабл, и Фрэн проследила, чтобы Стью договорился с ней о завтрашнем осмотре. «Ты выглядишь так, будто тебя самого впору возить в кресле», — заметила Лори. «Сейчас нога совершенно меня не беспокоит», — ответил Стью. Они подошли к широкому окну, за которым находилась палата, выдержанная в голубых и розовых тонах. Под потолком висел большой мобиль. Только в одной кроватке, в первом ряду, лежал младенец. Стью, как зачарованный, смотрел на него. «Голдсмит Редман Питер», — гласила надпись на медицинской карте, прикрепленной к кроватке. «Мальчик, вес 6 фунт 9 унц, М. Фрэнсис Голдсмит, палата 209, от Джесси Райдер, УМ». Питер плакал, сжав маленькие пальчики в кулачки. Его лицо покраснело. Он родился с черными, как смоль, волосами, синие глаза смотрели прямо в глаза Стью, словно обвиняя его во всех несчастьях. Лоб пересекала глубокая вертикальная морщинка. «Я хочу». Фрэнни снова плакала. «Фрэнни, что не так?» «Все эти пустые кроватки». С ее губ сорвалось рыдание. «Вот что не так. Он здесь один. Неудивительно, что он плачет, Стью. Он совсем один. И эти пустые кроватки, господи!» «Один он пробудет недолго». Стью обнял ее за плечи. «И судя по тому, как он выглядит, все у него будет хорошо. Как думаешь, Лори?» Но Лори уже оставила их одних у окна палаты новорожденных. Морщась от боли в ноге, Стью опустился рядом с Фрэн на колени и неуклюже обнял ее. Вдвоем они восторженно смотрели на Питера, словно на первого ребенка на земле. Через какое-то время Питер заснул, прижимая кулачки к груди, а они по-прежнему смотрели на него, дивясь тому, что он вообще есть.